дай им всем волю, они в полчаса переквалифицируют многомиллионное хищение в неумышленную халатность. И глядь, вся свора отделается легким испугом. Нет, нет. Передавать это дело в МВД не годилось. Как не годилось и передавать его подведомственное генералу армии Циньову учреждение в КГБ. Тем более, что свежо еще было впечатление об этой организации после всех ракитинских записей, прочитанных у камина в уютном доме старого аккомпаниатора Люциана Ромадина. Меркулов закончил допрос и передал Волина пожилому старшине. На прощание Волин с такой тоской посмотрел на следователя, что тот ободряющим кивком головы успокоил его, мол, потерпи, разберемся. В дверях Волин столкнулся с Романовой, которая не шла, а бежала. Она с трудом сдерживала волнение. Когда дверь за Волиным и конвоиром закрылась, она сказала с усилием: «Да, Меркулов, читай. Только что я на свою голову этого Гелия расколола, Лукашевич», и протянула следователю протокол допроса. Все чемоданы и тюки с деньгами, золотыми слитками и алмазами Казаков вместе со мною и Генкой Фроловым отвез в Белый дом. Там Михаил Порфирьевич Георгадзе проживает, секретарь Президиума Верховного Совета СССР. Вслух прочитал Меркулов. Он положил протокол на стол и спросил Романову с еле заметной усмешкой: «Вы чем-то взволнованы, Александра Ивановна? Или мне показалось?» «Я не совсем понимаю, что тут, собственно, тебя радует, Константин. Знаешь поговорку: на черта попу гармонь?» Меркулов снова едва заметно улыбнулся. «Да ты успокойся, Шура, успокойся», — добавил он уже серьезно, увидев, что подполковник Романова, гроза московских бандитов и хулиганов, сама не своя, дрожит, как студент перед зачетом. Меркулов закрыл лицо ладонями и так сидел, наверное, с минуту. Потом вдруг быстро растер себе щеки, как после мороза, снял трубку, набрал городской номер. «Сергей Андреевич? Привет, это Меркулов. Слушай, Сережа, ты обедал, нет? Ну, тогда приглашаю. Мы могли бы встретиться через полчаса в Будапеште, а?» «Да не беспокойся, старик, столик будет». Положив трубку на рычаг, Меркулов повернулся к Романовой и сказал: «Весь отдел переверни, но чтобы через 5 минут у меня на столе была сотня, а лучше полторы». Приглашая в ресторан старого друга и коллегу Сергея Андреевича Емельянова, с которым они тянули прокурорскую лямку еще в Зеленоградском районе, Меркулов не очень надеялся на скорый успех. Поэтому он даже немного опешил, увидев, что информация о махинациях Георгадзе, выдаваемая инструктору административных органов ЦК КПСС, попала в самое яблочко. Емельянов быстрыми шажками ходил по ресторанному кабинету, заложив руки за спину и наклонив на бок голову. Точь в точь, как Владимир Ильич Ленин, и говорил он, подражая вождю, чуть грассируя: «Страна наша на переломе. Особенно остро это ощущается именно сейчас, сегодня. Умер Брежнев. У руля, наконец, стал твердый ленинец. Начинается новый исторический этап в жизни нашего государства. Этап новый. Новый!» Он пытливо посмотрел на Меркулова, стараясь разглядеть, понял ли тот, что у этой фразы есть еще и другой скрытый смысл. Седой почтительный официант убирал грязные тарелки, ставил чистые, с ловкостью иллюзиониста полировал и без того сверкающие нержавейкой ножи и вилки. Освободив середину стола и взгромоздив туда медный судок с ароматным гуляшом, он незаметно удалился. То, что ты рассказал мне сейчас, ну, это про Гергадзе, это же, слушай, грандиозно. Продолжал инструктор ЦК уже по-свойски, сидя за столом. Ты знаешь, девочка ты моя, это как раз то, что ищет сейчас Антропов. Нам нужен яркий пример. Юра решил навести в стране железный порядок. Пора, дери их, мать, очистить нашу Русь от брежневских халуев. Чтобы отучить простой народ воровать, надо сначала дать по рукам всем этим Щелоковым, Шибаевым, Медуновым, они же ядри холеру классовую совесть пропили, стали Рокфеллерами и Морганами. А народ, сам знаешь, народ не проведешь. Русский народ хоть и молчит, но все видит, все слышит, все знает.